победит сегодня. Я сегодня, блять, не в настроении, тоска ебучая. Зима залезла в мою душу, брат. Все потому, что клопика я проебал где-то по синей волне. Я в пьяном помутнении и кулаком витрину разъебав, решил напасом спайса развеять тучи над собой, над всей землей. Ну где же клопик мой? Манера отчуждения, какой я, сука, злой. День будто бы не мой. Здесь за базар выносят, тормоз сюда подвозят. Лишь стоит позвонить, но нахуй нужен залипон. За транки голосую, под ними я силен, как целый гарнизон, тебя не наебу я. Мне надо бы развеяться. Случайно я в кармане нахожу крестов лафетку. Так счастлив очень редко, в отцы теперь гожусь. Я на районе верно, не долбоёб манерный и с вилами ношусь. Сейчас в гастроном решил зайти, охранник на пути. Так, дескать, издалёка бар, зато и меня затормозил. Ты, падла, не шуми, ведь я отец Трамова. И хоть в глазах моих сейчас живет демон из клопов, заткни свою ебало. Я спиздил 2 литра, какой сегодня день? Да кого это не бьет? Еще один напас, спайся для легка. Душа моя река, по городу плыву, и я не выбираю причалить к берегам. Шторма вокруг меня и тихий океан из жизни. Так бывает, когда ты ставки все бросаешь на то, что прет. В натуре прописываю сам я себе лекарство, метка покуры для души, немного дури. С бухлом миксуя, клопы наверх трамбуя, хуйни не замечая, иду к успеху так. И день на ночь ложится, пора бы спать, пацан. Но мой челнок уже отчалил, и нет пути назад. К семеркам я причалил, с автобуса схожу я, словно рыцарь хмурый. За падиком чувак, метамфетамин для меня припас. Взбодриться в самый раз, дороги по ноздрям. На транке стимуляторы,